«Ты знаешь, Джонни», — внезапно произнес он, — «пожалуй, во мне есть шотландская порода». «Шотландская кровь», — поправил его Николс. «С чего это тебе взбрело в голову?» «И вот эта шотландская кровь говорит мне, что я обречен. Мои шотландские предки зовут меня к себе, Джонни. Я чувствую это всем своим существом». Капковый мальчик словно не заметил, что его прервали. Он зябко поежился. «Не понимаю, в чем дело? Я еще никогда не испытывал такого ощущения». «Пустяки! У тебя не сварение желудка, приятель», — бодро ответил Николс. Но ему стало не по себе. «На этот раз попал пальцем в небо», — покачал головой штурман, едва заметно улыбнувшись. «Ко всему, я двое суток куска в рот не брал. Честное слово, Джонни». Слова друга произвели на Николса впечатление. Чувство, искренность, серьезность — все это было ново в Капковом. «Мы с тобой больше не увидимся», — негромко продолжал штурман. «Прошу тебя, Джонни, окажи мне услугу». «Перестань валять дурака», — рассердился Николс. «Какого черта ты...» «Возьми это с собой». Капковый достал листок бумаги и сунул его в руки приятеля. «Можешь прочесть?» «Могу». Николс умерил свой гнев. «Да, я могу прочесть». На листке бумаги стояло имя и адрес. Имя девушки и адрес в Сюрре. «Так вот, как ее звать», — произнес он тихо. «Хуанита». «Хуанита». Он проговорил это имя четко, с правильным испанским произношением. «Моя любимая песня и мое любимое имя», — проронил он. «Неужели?» — живо переспросил его капковый мальчик. «Это правда? И мое тоже, Джонни». Помолчав, он добавил. «Если так случится... Словом, если я... Ты навести ее, Джонни, ладно?» «О чем ты говоришь, старина?» Николсу стало не по себе. Не то торопясь закончить этот разговор, не то шутливо он похлопал молодого штурмана по груди. «Да в таком костюме ты смог бы вплавь добраться до Мурманска. Ты же сам твердил мне об этом раз 100». Капковый мальчик улыбнулся. Но улыбка была не слишком веселая. «Конечно же, конечно. Так ты сходишь, Джонни?» «Черт тебя побери! Да!» — в сердцах воскликнул Николс. «Да, схожу. Кстати, мне пора идти еще кое-куда. Пошли». Выключив свет, он отворил дверь и хотел было перешагнуть через Комингс. Потом, раздумав, он вернулся и, закрыв дверь, снова включил свет. Капковый мальчик, даже не сдвинувшись с места, смотрел на него, как ни в чем не бывало. «Прости, Энди», — с искренним раскаянием проговорил Николс. «Не знаю, что на меня нашло». «Дурной нрав», — весело отозвался капковый мальчик. «Тебя всегда бесило, когда я оказывался прав, а ты ошибался». У Николса перехватило дыхание, и он на секунду прикрыл глаза. Потом протянул руку. «Всего наилучшего, Васко», — попытался он улыбнуться. «И не беспокойся. Я навещу ее, если что. Словом, навещу, обещаю тебе. Хуанита». «Но если застану там тебя с шутливой угрозой», — продолжал он, — «тебе не поздоровится». «Спасибо, Джонни. Большое спасибо». Капковый мальчик был почти счастлив. «Желаю удачи, дружище. Вай кон диус». Так она мне всегда говорила на прощание. Так и в последний раз сказала. Примечание. «Вая кон диус». «С Богом», испанское. Спустя полчаса лейтенант Николс оперировал на борту Сируса. Стрелки часов показывали 04:45. Стужа была нетерпимой. С норда дул ровный, умеренный ветер. Волнение усилилось. Волны стали длиннее, а зловещие ложбины между ними глубже, и Сирусу, который тек как решето и был покрыт горой льда, доставалось здорово. Небо по-прежнему было ясным и неправдоподобно чистым. Северное сияние начало блекнуть, зажглись звезды. К поверхности моря опускалась пятая по счету осветительная бомба. Именно в 04:45 они услышали этот звук. Дальний гром пушек, доносившийся с юга. Грохот раздался минуту спустя после того, как на кромке горизонта вспыхнуло ровное белое пламя. Представить, что там происходит, было нетрудно. Викинг, преследовавший подводную лодку, хотя был бессилен нанести ей удар, сам подвергся нападению. Бой, видно, был скоротечным и жестоким. Орудийные залпы тотчас же смолкли. В эфире царило зловещее молчание. Никто так и не узнал, что же случилось с викингом. Из его экипажа не спасся ни один человек. Едва умолкли пушки викинга, как послышался рев моторов кондора, входящего на полных оборотах в пологой пике. Секунд 5, может 10, оказалось еще дольше, несмотря на то, что ни один зенитный расчет кораблей конвоя не успел накрыть его. Огромный Фоки-Вульф летел, озаренный светом бомбы, сброшенный им самим, и вдруг исчез. А позади него небо вспыхнуло ярким пламенем, на которое было больно смотреть, более ослепительным, чем лучи полуденного солнца. Световая сила этих люстр была столь велика, а действие их столь эффективно, что зрачки наблюдателей сузились, а веки плотно сжались. Прежде чем кто-либо успел понять, что происходит, вырвавшиеся из кольца света бомбардировщики обрушились на конвой. Расчет, координация действий самолета-наводчика и бомбардировщиков были изумительны. В первой волне шло 12 машин. На этот раз они атаковали одновременно несколько целей. На каждый корабль приходилось не более 2 самолетов. Тернера, наблюдавшего с мостика, как машины круто падают вниз и выравниваются, прежде чем хотя бы одна пушка у Лисы успела открыть огонь, обуяла тревога. Было что-то ужасно знакомое в большой скорости, манере летать, в силуэтах этих самолетов. Внезапно он узнал их. Это же Хейнкель 111. А Тернер знал, что Хейнкель 111 оснащен крылатыми бомбами, оружием, которого он опасался больше всего. И тут, словно кто-то нажал на невидимую кнопку, открыли огонь все до одного орудия Улисса. Воздух наполнился дымом, едким запахом горящего кардита. Грохот стоял неописуемый. Внезапно Тернера охватило ощущение непонятной и свирепой радости. «Черт с ними!» — с крылатыми бомбами думал он. Такая война ему по душе. Не игра в кошки-мышки, не томительные унылые прятки, когда пытаешься перехитрить засевшие в засаде волчьи стаи, а драка в рукопашную, в которой ты встречаешься с врагом лицом к лицу и ненавидишь его и уважаешь за то, что он сошелся с тобой в честном бою и как проклятый стараешься уничтожить его. И Тернер знал, что люди Улисса, не щадя живота, будут стремиться уничтожить этого врага. Не нужно было обладать незаурядными способностями, чтобы направить в нужное русло чувства, испытываемые его людьми. Да, теперь это были его люди. Они подавили в себе инстинкт самосохранения. Переступив порог страха, они увидели, что за ним ничего более нет, и потому были готовы подавать снаряды и нажимать на гашетки до тех пор, пока не упадут сраженные врагом. Головной Хейнкель сдуло с неба страшным ветром смерти. Удачным залпом его накрыла третья башня, обслуживаемая морскими пехотинцами, от которых осталась жалкая горстка. Та самая башня, что сбила кондор. Летевший следом за головной машиной Хейнкель резко отвернул в сторону, спасаясь от дождя обломков, которые превратились в фюзеляж и моторы его ведущего, и спикировал, промелькнув перед носом крейсера на расстоянии всего одной длины корпуса. Затем круто накренился влево и, дав полный газ, снова ринулся на Улисс. Расчеты орудия оказались сбитыми с толку. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем открыл огонь первый комендор. Этого времени Хейнкелю хватило с лихвой, чтобы выйти на цель под углом 60 градусов, сбросить бомбу и рвануть в сторону, спасаясь от огня эрликонов и скорострельных автоматов. Каким-то чудом ему удалось спастись. Крылатая бомба была сброшена, видно, недостаточно высоко. Сначала покачавшись, она затем выровнялась и, спикировав, вышла на горизонтальную траекторию поражения. Прорвав пелену дыма, бомба взорвалась с оглушительным грохотом. Взрыв потряс крейсер до самого киля, и у тех, кто находился на мостике, едва не разорвало барабанные перепонки. Окинув взглядом кормовую часть корабля, Тернер решил, что судьба крейсера решена. Сам в прошлом офицер-торпедист, специалист по взрывчатым веществам, Он мог определить степень разрушений, причиненных тем или иным взрывчатым веществом. Ему никогда еще не доводилось оказываться в такой близости от столь убийственного взрыва. Недаром Старпом боялся этих планирующих бомб. Но он и представить себе не мог, насколько велика сила их действий. Удар оказался в два, а то и в три раза сильнее, чем он предполагал. Откуда было знать старшему офицеру, что он услышал не один, а два взрыва, происшедших почти одновременно? По воле случая, крылатая бомба попала прямо в трубы торпедного аппарата левого борта. В них оставалась всего одна торпеда. Двумя другими была потоплена Вайту. Аматол, находившийся в зарядной части торпеды, представляет собой чрезвычайно устойчивое, инертное вещество, не боящееся даже самых страшных ударов. Но взрыв бомбы произошел так близко и был так силен, что ответная детонация оказалась неизбежной. Взрыв произвел чудовищные разрушения. Рана, нанесенная кораблю, была тяжелой, хотя и не смертельной. Почти до самой ватерлинии борт крейсера был как бы распорот гигантским консервным ножом. От торпедных аппаратов не осталось и следа. Палубы изрешечены, деревянные настилы разбиты в щепы, кожух дымовой трубы изуродован до неузнаваемости, а сама труба накренилась на левый борт, пожалуй, на все 15 градусов. Однако основная энергия взрыва оказалась направленной в корму, так что ударная волна почти целиком ушла в воду. При этом камбуз и корабельная лавка, и без того получившие значительные повреждения, теперь превратились в свалку искореженного металла. Поднятый взрывом облако пыли и обломков еще не успело осесть, когда вдали скрылся последний из Хейнкелей. Вражеские машины летели, едва не задевая за гребни волн, при этом они выделывали немыслимые пируэты, чтобы не попасть под проливной дождь огненных трасс. Потом, точно по волшебству, они исчезли. Остались лишь внезапно навалившаяся оглушающая тишина и медленно догорающие люстры, освещающие облако, точно саван, закрывший Улисс, темные клубы дыма, валившие из недр разбитого стерлинга, да танкер, у которого почти целиком была оторвана кормовая надстройка. Но ни одно из судов конвоя не дрогнуло и не остановилось, при этом было уничтожено 5 Хейнкелей. «Победа, доставшаяся дорогой ценой», — размышлял Тернер, если можно назвать это победой. Он понимал, что Хейнкели вернутся снова. Нетрудно представить оскорбленную гордость и ярость немецкого верховного командования в Норвегии. Насколько известно Тернеру, еще ни один конвой, направлявшийся в Россию, не проходил в такой близости от побережья.